Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Доброй ночи всем, кто слушает ее внимательно. Потому что среди нас, конечно, вне всякого сомнения, очень много рассеянных людей. Вообще в России рассеянность, мне кажется, никогда не считали пороком. Это даже некая черта наших обаятельных, добрых героев. Как обаятельный герой, так обязательно рассеянный. Вот если человек добрый, честный и не глупый, то он обязательно вот такой вот, извините, с чертами Иванушки-дурачка. Ну, впрочем, это всем знакомо. А быту, рассеянность, мне кажется, состояние, которое преследует огромное количество наших радиослушателей. Я сегодня, в наше время, когда скорость и точность действий порой решает успех бизнеса, работы, тем более, что наши руководители, все наши начальники, они ведь люди крайне собранные, очень внимательные и пунктуальные. Поэтому, наверное, они так не любят сегодня рассеянных сотрудников. И это стало проблемой, очень и очень многих людей. Вот поэтому давайте попробуем опять-таки начать в программе «Серебряные нити» сегодня разговор о том, что такое рассеянность. Что такое рассеянность, как вы ее чувствуете, рассеянный ли вы человек, мой дорогой радиослушатель? Знаете ли вы и используете ли вы сами для себя какие-то способы борьбы с рассеянностью? Знаете ли эффективные упражнения? Какие виды рассеянности бывают? Ну и вообще, что же она такое, эта рассеянность? Какие тайны прячутся в ее глубине? Вот такой сегодня разговор по телефону 495. 956-15-14. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. Студия наша находится в Москве. Код города 495. А телефон 956-15-14. Рассеянность. Вредное или полезное качество? Или это вопрос времени? Ну, огромное количество анекдотов, естественно, существует вокруг рассеянности. Самый классический, по-моему, история про Эйнштейна, который как-то однажды шел по улице, прогуливался в перерывах между написанием статьи и встретил своего давнего приятеля. И тут же пригласил его к себе домой. Вы знаете, приходите ко мне сегодня вечером, будет так интересно, у меня будет очень интересный человек, наш коллега профессор Симпсон. Приятель жутко обиделся. Ну, ты знаешь, Альберт, сказал он, я же есть профессор Симпсон. Это не важно, сказал Эйнштейн. Все равно приходи, будет очень интересно. Ну вот, это такой вот классический вариант. А с какими случаями рассеянности сталкиваетесь лично вы? И что вас в себе в связи с рассеянностью беспокоит? Вот об этом по телефону 495-956-1514. Что касается музыки, вообще очень сложно с музыкой и рассеянностью. И я как-то, к счастью, вспомнил, что бразильского музыканта, композитора и певицу Таню Марию прозвали когда-то на родине рассеянной певицей, потому что вообще считается, что вот такой бразильский фанк, в стиле которого она работает, он служит для того, чтобы рассеять человеческое внимание. Но что же еще в сущности, кроме рассеянности, нужно нам для того, чтобы по-настоящему отдохнуть? Ну, вне всякого сомнения, нечто прямо противоположное рассеянности – это концентрация внимания. Мы как-то с вами начинали разговор о внимании, как всегда, он получился не до конца. Ну, для примера, или того, что была какая-то задачка, такая, способ для размышления, хочу вспомнить еще одну старинную индийскую сказку, в которой Магараджа объявил, что возьмет главным министром того, кто пройдет по стене вокруг города, где царствовал Магараджа, с большим сосудом в руках, который был доверху наполнен молоком и, разумеется, не прольет ни капли. Ну, и масса народу выстроилась, и многие ходили, но вокруг стояли злые, значит, слуги Магараджи и кричали, пугали их, стреляли в воздух и так далее, и тому подобное. И они проливали молоко. «Это не министры», — говорил Магараджи. Но вот пошел один. Ни крики, ни выстрелы, ни хитрости не отвлекали его глаз от переполненного сосуда. «Вот это министр», — сказал Магараджи. Знаете, для чего я рассказываю эту сказку? Вот те, кто слушает нас давно, попробуйте ответить себе на вопрос. Взял бы Магараджа Эйнштейна из истории, которая звучала до мелодии, себе в министры? У Эйнштейна была плохая концентрация внимания или хорошая? Между прочим, это достаточно неожиданный вопрос. Доброй ночи, Дмитрий. Дмитрий из Каширы дозвонился, поэтому пропустим его вперед. Дмитрий. Алло. Нету Дмитрия у нас? Нету. Дмитрий, если вы здесь, пожалуйста, отзовите, а мы давайте послушаем, что сказал нам до начала эфира наш постоянный радиослушатель Илья. Он прямо прочел такую вот оду рассеянности. Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич. Это Илья из Красноярска. Рассеянность – высшая степень сосредоточенности на чем-либо. Глаз с дороги не сходил, а в крапиву угодил. Мне кажется, что рассеянный человек рассеянный от того, что хочет быть психологически шире. В нем есть некая внутренняя потребность занимать окружающее пространство, например, потерянными вещами. Он, возможно, как бы хочет сказать другим, что он тоже социально значим. Я, как человек весьма рассеянный, далеко не всегда могу управлять своим временем так, как хотелось бы. А время потерянное, потерянное время, имеет особенность оставлять за собой вещи, которые я как раз и теряю. Рассеянность повседневной жизни – это нечто большее, чем неспособность длительной концентрации внимания. Моя личная рассеянность, я представляю себе как небольшое такое круглое существо, размером чуть больше апельсина, с такими тоненькими ножками-ручками. У нее огромные выразительные голубые глаза и такая кокетливая черная шляпка. Мы стараемся с ней дружить. И если я не кормлю ее своим вниманием к ней, то она начинает капризничать, и я становлюсь более рассеянным. Спасибо большое. До свидания. Вот какая замечательная, обаятельная рассеянность у Ильи. Просто живое существо. Но вот поразительно, если рассеянность – это недостаток, то зачем же нужно с ним дружить, заводить такую вот внутри собственной души милую игрушку? Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, и все серебряные нитинцы. Вы из Самары дозвонились? Да. Ну, вас слушаем. Я хотел сказать, что рассеянность – это то, что доставляет мне массу неудобств в моей повседневной жизни, поскольку из-за этого своего качества я теряю вещи и не далее, как сегодня, оставил свой сотовый телефон дома у друга, из-за чего завтра мне придется потратить некоторое время, чтобы его забрать. Хочу заметить, что это мое качество усилилось почему-то с возрастом. Ну, в общем, хорошо, что дома у друга, правда? А не где-то еще? Ну да. Это хорошо, что не в чужом автобусе, как недавно, оставил костюм и ботинки. Мне вообще так обидно всегда бывает. Знаете, вот, вот это что-то такое, может быть, что и делает нашу рассеянность хорошим качеством. Но если мы чего-нибудь оставили, то практически Это как подаяние. Вот вы рассматриваете, да, вот есть какой-то нищий, он увидел ваш костюм, страшно обрадовался, затрепетал весь, ему нечего было совершенно носить, и он его забрал. Я всегда себя так успокаиваю, я тоже рассеянный. Но только вот почему же мы с вами такие рассеянные, Евгений? Хороший вопрос. Собственно говоря, есть у меня одно предположение. Дело в том, что это моя рассеянность усиливается, когда я испытываю отрицательные эмоции или впадаю в состояние суеты. Я уже заметил, что если состояние мое таково, как я сказал, то я обязательно что-нибудь теряю. Или если я на кого-нибудь злюсь или обижаюсь. Ну, что такое? Особенно, если я в этот момент работаю с этим человеком, на которого я разозлился или обиделся. Вот потрясающие вещи. Я, честно говоря, хотел вас спросить, что бы это могло значить, такая вот взаимосвязь. А вот вы знаете, Евгений, мне кажется, что совершенно поразительную вещь, вы сейчас ее сами рассказываете, речь идет о рассеянности, как о форме защиты организма от наших собственных действий. Вот мы когда делаем что-то не то, мы впадаем в рассеянность. Я бы сказал, что люди обычно имеют в виду неких три вида рассеянности. Один вид рассеянности, он связан просто напрямую с усталостью. Да, вот не выспался, несколько дней хрузил боржу, как бы, и так далее, и тому подобное. Тут и раздражительность, и рассеянность идут рядом, и они как бы объективны. Истощена клетка, ей надо отдохнуть. Она не дает возможности сконцентрировать внимание. Есть рассеянность вот такая, как которой вы рассказываете, когда количество приходящих импульсов в нервную систему, да, я всегда с таким сушнуром сравниваю, с силовым, оно больше, чем человек может переварить в единицу времени. И есть, наконец, я бы это назвал, ну, такой мечтательной рассеянностью, как вот в том анекдоте про Эйнштейна, о котором я говорю. Вы какую форму рассеянности имеете в виду, Евгений? Ну, судя по всему, вторую. То есть вторую? И третью тоже, потому что все говорят, и я с этим тоже солидарен, что я творческий человек, а творческим людям это свойственно в принципе. И, возможно, именно вот такую рассеянность, как у героев Пьера Ришара, мы все и любим, и симпатизируем. Ну да, это общеизвестно. Иду я с работы домой и думаю, что вот сейчас хорошо, это я имею в виду сегодня после работы, так будет хорошо, все спят, значит, я сейчас первым делом вымою пол. Потом, значит, помою посуду, потому что у жены, наверное, не хватило сил. В общем, но я приезжаю, несмотря на то, что глубокая ночь, кто-то звонит мне по телефону. Я задумчиво разговариваю по телефону, потом решаю, что надо бы попить чайку перед тем, как, в общем, браться за все эти дела. Надо попить чайку. Пью чаек, включаю телевизор или ставлю какую-то музыку. Оказывается, очень интересно. Я увлеченно смотрю и думаю, господи боже мой, 3 часа ночи. Завтра, в общем, как бы в 8 максимум, в 8 вставать. Буду завтра весь день рассеянный, невменяемый. Буду плохо себя чувствовать. Ложусь спать. Я в первую очередь имею в виду вот такую странную защиту. Это защита рассеянностью от того, что нам делать неинтересно. Вот такая девушка, вся из себя такая замечательная девушка, это очень часто бывает, да, приходит, рассказывает доктору или маме, или преподавателю, что, вы знаете, я такая мечтательная. Вот я сижу на лекции, я очень хочу слушать, я напрягаю внимание. Но тут я вся ухожу в мечты, мечты, мечты. Вот я проваливаюсь в эти мечты, ах, я такая рассеянная. И как бы вот мне, наверное, это болезнь такая. А на самом деле, что можно сказать про девушку, Евгений, как вы думаете? Ну, все-таки я бы не стал говорить, что это болезнь. Мне кажется, что это спасибо. Индивидуальная особенность, которую, возможно, если она мешает жизни, то нужно скорректировать. Спасибо большое, Евгений. Я уже после музыкальной паузы, ладно? Дам один, ну, если позволит время, такой коротенький рецепт о том, как бороться с чувством усталости и раздражительности. Очень мне нравится один прием. А сейчас у нас Ирина в эфире, и поэтому про девушку я хотел спросить ее. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи. Вот девушка такая, она говорит, я вся мечтательная, и вот поэтому не могу запомнить, что вы говорите на лекции, профессор. Это что значит? Девушка, я считаю, что это действительно способ защиты. От чего? От того, чтобы что-то делать. А почему она не хочет ничего делать? Ну, потому что она не обладает гениальностью такой, как обладал Эйнштейн. А... Вы уверены, что Эйнштейн... Нет. Не согласен. Категорически. Первое. Правило номер один, принятое в эфире программы «Серебряные нити». Все девушки обладают гениальностью гораздо больше, чем Эйнштейн. Потому что какой же нафиг Эйнштейн без девушек? Это, во-первых, сам... что-то есть. Он сам... Но я думаю, что сам признавался Эйнштейн не стал бы гением без девушек. Да никогда, ни за что. Это не impossible просто. Я хочу сказать совершенно другое. Как девушка... Красивая мечта. Сидит на лекции. И говорит, мечтательная я очень. И вся я такая рассеянная. Это что значит? Она чего хочет сказать профессору? Пусть Эйнштейну. Ну, она хочет сказать, что, видимо, ей здесь совершенно неинтересно. Во. И она хочет пойти поскорее погулять. Вот в чем защита. Если мне говорит Евгений из Самары о том, что он человек творческий, то это значит, что то, что он вот сию минуту делает, если он при этом деланье впадает в раздражительность или в рассеянность, это значит только одно, ему неинтересно. И это значит только одно, девушке неинтересно. Она не туда пришла, потому что есть огромное количество вариантов, если сказать себе это честно, не жаловаться на рассеянность, а сказать честно. Девушке неинтересно, но есть прямо противоположный посыл. Вот прямо противоположный. Он звучит так. Ей интересно что-то другое. Она же о чем-то мечтает. О принце, о дальних странах. Есть институт туризма, между прочим. Да, зачем ты пошла в Академию тяжелого машиностроения, спрашивается вопрос. Да, я тоже всегда этому удивлялась. И в противоположность этим девушкам мечтательным мне на ум приходит фильм, может быть, не всем известным, «Игры разума» Рассел Кроу в главной роли. Так вот, там действительно человек был рассеянным, но почему? Потому что у него мысли заняты совершенно другими проблемами, поэтому мог себе позволить именно вести себя таким образом, что для других он казался совершенно рассеянным. Ну, все-таки «Игры разума» — это чуть более сложный фильм, да, он не совсем о мечтах, я бы сказал. Хотите, мы, дорогие радиослушатели, обсудим этот фильм в эфире, это очень интересно, если обсуждать вот проблему шизофрении, того, можно ли с ней справиться. Да. Но а я хочу... Можно, да. Вот, почему он, видя того человека, который он пригласил к себе на ужин, не узнал его? Дело в том, что, как мне кажется, он был уже настолько уже вот в этом вечере и был уже в этой встрече, что все остальное для него уже не существовало, все эти декорации. То есть он уже представлял, что этот человек уже был у него вечером, и он уже представлял уже себе разговор с ним. Поэтому все остальное уже для него, в принципе, было неважно. Нет. Вот поэтому я про девушку спрашиваю девушек. Я утверждаю, что Эйнштейн не заметил профессора, не узнал профессора Симпсона и просто, скорее всего, даже не помнил нафиг, кто такой профессор Симпсон, потому что в это время мечтал о девушке, которая придет к нему на лекцию, откроет клюкой мысли рот, извините, пожалуйста. Это такая вот. Предисловие было к этому? Нет. Предисловие это мои домыслы. Домыслы, совершенно мои наглые домыслы. Я хочу сказать, что тут очень интересная есть вещь, простите меня за невольное масло масляное. Я хочу вот что сказать. Смотрите, это очень важно. Это принципиально важно понять в рассеянности. К сожалению, хотим мы с вами это или нет, Эйнштейну, увы, мучительно неинтересен профессор Симпсон. потому что он отвлекает его от каких-то его раздумий. Ему интересны те формулы или мысли, которые он в данный момент формулирует. И профессор Симпсон ему не интересен. И поэтому, по большей части, ему все равно, как зовут человека. Он с радостью с ним общается на прогулке. Кстати говоря, вы знаете, да, что вот Аристотель, он как бы основал школу перипатетиков. Знаете, да? Да, знаю. Вот, перипатетики, это делает вам честь. Перипатетики как переводятся на русский язык? О, патетикос. Ой. Гуляющие, гуляющие. Гуляющие, да. Гуляющие. Это была такая школа, которая считала, что вообще хорошие мысли, они приходят во время прогулок. И как раз в те моменты, когда тебя отвлекают. Вот на такую прогулку Аристотеля вышел Эйнштейн. Ну, прогулки, некий транс, размышления. Да, мы говорим о том, что его голова была загружена чем-то другим. И он в этом смысле ничем не отличается от мечтательной девушки, сидящей на уроке у другого профессора Эйнштейна. Потому что она мечтает о чем-то, что ей правда интересно, и Эйнштейн мечтает о чем-то, что правда интересно. Разница принципиальная, почему мы называем Эйнштейна гениальным, а девушку рассеянной, заключается в том, что эта мечта у профессора Эйнштейна каким-то образом переходит в действие. Он не просто как бы абстрактно не узнает профессора Симпсона. Он статью пишет, формулу сочиняет, да, как бы он собирается доказывать теорему, он занят чем-то, что, в общем, нужно другим. То есть в его голове есть некая доминанта, к которой он рано или поздно возвращается, а у этой девушки просто полный разброд. Не факт. Почему? Вполне возможно, что там есть доминанта в виде красивого юноши из мультфильма аниме, такие с большими глазами, шрамом над левой бровью, в одежде принца. Ну, например, да? Между прочим, вы очень точно это определяете, потому что в действительности говорят, что вот два есть закона – индукция и доминанта. Эти законы описал наш физиолог, замечательный профессор Ухтомский. Он как бы описал рассеянность следующим образом. Возбуждение, сильное возбуждение в одном участке коры головного мозга приводит к торможению других. Но если вы сосредоточили внимание на слушании лекции, то до определенного предела ваше зрительное внимание понизилось, и у вас можно этой промокашкой стрелять, да, из рогатки, например. Но есть и другой закон. Это закон доминанты. И по закону доминанты действует школа перипатетиков Аристотеля. Слабые возбуждения во время прогулки сливаются в доминантный очаг, вызывая в нем новые и новые импульсы, новые ощущения над главной проблемой, о которой думает человек. Да? Идет красивая девушка, мечтающая о принце по улице, и у нее в голове разные принцы, которые мимо нее проходят, они похожи, не похожи, всякие звуки похожи на этот его мечтательный голос или не похожи. И за каждым углом она видит, что вот сейчас к ней выйдет принц, и здания становятся прекрасными вокруг. Вот так мечтательно мы с вами уйдем на музыкальную паузу. И vamos lá, gente! Pra valer tudo que passa no meu peito, eu vou dizendo que não me importa como possa acontecer. Então chega pra cá, me dê a mão, me beija e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Então chega pra cá, me dê a mão, me beija e Tô sentindo tão bem, tão bem. Eu gosto tanto disso. Liga lá, seu Túlio. Atenção, orquestra. Posso fazer o mesmo. Se faz calor, a coisa fica diferente. Pelos meus olhos, você sabe o que eu desejo. Então venha pra cá, me dê a mão. Me veja e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Então venha pra cá, me dê a mão. Me veja e me diz que você me quer. Eu sou. O bom é ser feliz. Tá tão bom, seu moço. Pode anunciar, pode anunciar. Eu gosto disso, meu Deus. E agora todo mundo junto, no mesmo. Мы с вами по-прежнему на радио в России и в программе «Серебряные нити» разговор о рассеянности. И только одну фразу я хотел сказать. Я хотел сказать, что защитная функция рассеянности очень часто проявляется в том, что мы ее называем в жалобах своих нарушением памяти. Например, та мечтательная девица будет жаловаться профессору не на то, что она вся рассеяна, это будет звучать слишком кокетливо, а на то, что у нее плохая память. И пожилой человек тоже будет жаловаться на плохую память, а на самом деле это будет означать, что ему просто тошно жить в этом мире и выполнять ту роль, которую он в нем реально играет. И он будет точно так же убегать в свои воспоминания и мечты и очень плохо запоминать то, что происходит в реальности. И вдруг окажется, что нарушение памяти очень часто, не всегда, есть та самая рассеянность, как защита, о которой мы сегодня говорим. Доброй ночи, Юрий. Юрий из Сочи дозвонился. Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. Вы тоже из Бразилии? Дорогая передача. И вы, уважаемый Александр Геннадьевич. Ну, рассеянности, конечно, разные бывают. Хочу просто такой маленький эпиграф. Вместо шли из маршака. Вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Если говорить о такой бытовой рассеянности, не возрастной, вы уже все сказали, так как, в общем-то, это защитная реакция организма и мозга. Вот. По поводу ответа на вопрос, взял бы Магараджа или нет Эйнштейна в министры, то встречный вопрос, захотел бы Эйнштейн пойти в министры к Магараджи? Ну, я думаю, что все-таки Магараджа бы взял, потому что такая глубокая сосредоточенность на какой-то проблеме Эйнштейну все-таки бы не позволило пролить ни капли молока. Конечно. Эйнштейн... Вот это вот мое такое мнение. И я полностью с вами согласен. Эйнштейн потому не узнал профессора Симпсона или Стипсона, я сейчас точно не помню, что именно потому, что он был в состоянии глубокой сосредоточенности, но не на профессоре Симпсоне. Да? И, конечно, сама возможность находиться в таком состоянии, есть возможность каким-то образом быть министром. Ну, если не у Магараджи, то, по крайней мере, в родной своей физике. Спасибо большое, Юрий. Доброй ночи, Галина. Галина из Саратова нам дозвонилась. Доброй ночи. Здравствуйте. И я все-таки продолжаю настаивать на том, что рассеянность — это все-таки защитная функция организма. Так я вроде мозга. Бы... Вот, это, например. Да-да. На собственных и на других. Дело в том, что у каждого человека как бы есть свой какой-то дар особый, ну, талант к чему-то. И вот когда, особенно вот сейчас, если человек вот увлечен вот этой работой или там еще чем-то, вот, естественно, в быту или в других мелочах он будет рассеянным. И в то же время люди, которые, как, ну, средние, что ли, большинство, они вот в мелочах, как раз вот в бытовых, они не бывают рассеянными. Вот. Хотя сейчас... Все зависит от того, где главное, снаружи или внутри. Для кого главное что? Вот, вот это вот не главное для данного человека, оно как бы отсеивается. Но в то же время с ней бороться... То есть, извините, Галина, я вас перебью, да? Да. Это не рассеянность, не невнимательность и не нарушение памяти. Да, это не нарушение памяти. Это естественное свойство нашего организма отсеивать ненужную ему в данный момент информацию. Да. Вот он думает о чем-то главном, и все ненужное отсеивает. Так. Слушаем вас, Галя. Вот, дальше. Значит, как с ней бороться? Вот у меня, например, в молодости, ну, собственно, она сейчас рассеянность, но сейчас она меня... Да и молодость не кончилась, ну ладно. Так не мучает. Почему? Потому что я как бы нашла способ, как с ней расправиться. То есть я с ней не боролась. Ну, я, например, если кладу какую-то вещь, кошелек или что-то, вот что-то на секунду, я могу через секунду уже забыть и спокойно уйти. Но я всегда через час, через два вспоминаю, где эта вещь находится и где я ее оставила. Это совершенно жестко. И поэтому я сейчас просто не кладу. То есть я знаю каждую вещь. Ну, у меня может быть, допустим, бардак в данный момент. Но вот эти вещи, они всегда лежат там, где они должны лежать. И я никогда не забываю, где они лежат. Вот. И если я, например, тот же кошелек, я никогда его не оставляю на прилавке, я его сразу кладу в сумочку. И я их перестала терять, перестала... То есть практически рассеянность, а я с ней не справлялась. Я просто сделала вот такой вот какой план, что ли, довела до автоматизма некоторые действия. И поэтому я уже не думаю об этих вещах, они мне больше не мешают. Вот. То есть рассеянность осталась, но она перестала мешать. Спасибо большое. Вот. Спасибо, Галина. Я думаю, мы сейчас попробуем тоже сделать уже в самом конце передачи из ваших слов некое простейшее упражнение. Доброй ночи, Тамара Михайловна. Вы последняя сегодня на очереди. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы из Рязани, Тамара? Я инженер-программист. Так. Вот мы говорим о том, чтобы как не забывать. Угу. А вот у меня... Все время никак не забывается. Я инженер-программист. Не забывается. Я работала в сфере ВПК. Вас очень плохо слышно. Да и вас тоже не очень хорошо. А? Тамара Михайловна, чего не можете забыть? Ну, то, что я разрабатывала. То, что разрабатывала. Военно-производственный комплекс наш. Ну, конечно, ВПК. Так, ну и... Вы говорите о том, что как бы там забыть, чего-нибудь и не забыть. А вот я не могу этого забыть. Потому что я разрабатывала такой комплекс, который убивает людей. Спасибо большое. Спасибо, Тамара Михайловна. Хотя я думаю, что мозг программиста... Он устроил особым образом, потому что если человек настоящий программист, то что бы ни производили программы, которые он написал, это в первую очередь некоторая система, да? Это некая привычка к расположению информации, точно такая же, как у Галины из Саратова, есть привычка к расположению кошелька в своей сумочке. Поэтому так и трудно забыть. Ну, вот очень сложно для всех видов рассеянности предложить какое-нибудь упражнение, поэтому я предлагаю поступить так, так как у нас уже совсем мало времени осталось. Я очень люблю упражнение, которое Том Вьюжик называл «магический палец», а вот у меня он почему-то получил название метаэротического массажа. То есть, как бы такого надэротического массажа. Делается это так. Вы берете палец, можно указательный, смотрите на него внимательно, потом закрываете глаза, отчетливо вы себе представляете. Ну, отчетливо. Ваш собственный указательный палец. Потом закрываете глаза и представляете себе мозг внутри головы. Ну, как он там расположен, что у вас из школы осталось, серое вещество, белое вещество. И вот он за вашими глазами, там глубоко покоится, где-то на верхней части вашего позвоночника. Теперь представьте себе, что ваш воображаемый палец способен запросто массировать ваши мозги, снимая при этом любое напряжение. Пусть этот палец засветится таким мягким-мягким серебристым светом. И прямо начинайте массаж смело. Потратьте на это 3 минуты. Начинаете вы с верхних слоев вашего мозга и фокусируете внимание на приятном чувстве релаксации, которое вызывается каждым прикосновением вашего воображаемого пальца к мозгу. И по мере того, как вы совершаете вдоль извилин эти движения, напряжение вас покидает. И вы разрешаете свежей энергии, освобожденной массажем, устремиться к центру вашего мозга. И дайте спокойно, вот отпустите себя, дайте этому ощущению энергии спокойно распространиться по всем нервным клеткам. Оно теплое и оживляющее. И дальше вы пальцем продолжаете массировать свой мозг, продвигаясь все глубже и глубже. Если вам начнут мешать какие-то посторонние мысли, они все мешают. Это и есть рассеянность. Смотрите на них, как на помехи мозговые. И представьте, что вы способны вот этим пальцем массировать любую часть вашего мозга и убирать при этом вот круговыми движениями. Чувствуете? Массируем, массируем, массируем. И убираем любые посторонние мысли из головы. А потом просто сидите и наслаждаетесь чувством внутренней свободы. И вот передача закончится, а вы также оставайтесь сидеть, где сидите, и получаете удовольствие. А потом можете попробовать внешний надэротический массаж. Это когда вы вот так сидите с закрытыми глазами, потом куда-то голову поворачиваете, откроете глаза, пытаетесь резко сфокусированно всю энергию бросить и запомнить ту деталь вашего интерьера, которая есть перед вами в вашем поле зрения. Запоминаете, потом 10 секунд смотрите, закрываете глаза, опять массируете, массируете, расслабляетесь, немножко поворачиваете голову, другую деталь интерьера. Раз, 10 секунд пытаетесь запомнить. Такие как бы скачки внимания делаете. Получается массаж вашего собственного внимания. Рекомендую при любой форме усталости перед работой, на которой надо сосредоточиться. Потратите 5 минут, совершенно по-другому будете делать работу. Вот такая вот замечательная гимнастика. Рекомендую. Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня был с нами. И так как у нас последняя сегодня была программистка на очереди, то давайте послезавтра, в среду, поговорим о совсем новом феномене, о компьютерных играх, как они влияют на наш мир, как они влияют на культуру, на наших детей, и как они вызывают зависимость. Вот послезавтра о компьютерных играх. Еще раз спасибо, спокойной ночи. Thank you.